Супы. Щи зеленые с грибами. Отварить 500 граммов белых грибов. Можно использовать подосиновики, подберезовики, маховики или маслята. Прожарить в растительном масле на сковороде натертые репчатую луковицу и морковь и добавить в грибной бульон. Отдельно отварить 100-200 граммов шпината, 200 граммов щавеля и 100-200 граммов свежей крапивы. Крапиву предварительно обдать кипятком и отбросить на дуршлаг, чтобы стекла вода. Отваренный шпинат, щавель и крапиву протереть через сито и положить в грибной бульон с тем отваром, в котором они варились. Вместе прокипятить. Подать с мелко изрубленными укропом, зеленым луком, кинзой, петрушкой. Суп из сушеных грибов и капусты. Сварить обычный бульон из кореньев, добавить свежую или квашеную капусту и картофель. Затем, когда овощи станут мягкими, в кипящий бульон всыпать порошок из растолченных грибов. Уварить и заправить мелко нарезанным и слегка обжаренным с мукой луком. Несколько кружков лимона обогатят суп. Холодный борщ. Порубить свекольную молодую ботву, быстро отварить, процедить, сырую свеклу натереть и соединить с отваром. Прибавить немного яблочного уксуса или лимонного сока, столовую ложку растительного масла, прогреть, не кипятя, украсить зеленью. Холодник. Свеклу отварить, порубить, прибавить мелко нарезанные свежие огурцы, укроп, петрушку, зеленый лук, тертую сырую свеклу с соком, хлебный квас по вкусу. Поставить в холодное место. На 500 граммов рыбы 4-5 соленых огурцов. 1-2 головки лука. 2-3 свежих помидора или 2 столовые ложки томат-пюре. По 1 столовой ложке каперсов и маслин. 1 столовая ложка масла. Для приготовления солянки можно брать всякую свежую рыбу, но не мелкую и не очень костлявую. Снятое с рыбы филе нарезать кусочками, по 2-3 куска на порцию, а из костей и голов сварить бульон. Очищенный лук тонко нашинковать и слегка поджарить в суповой кастрюле с маслом. Добавить томат-пюре и тушить 5-6 минут, после чего в кастрюлю положить кусочки рыбы, нарезанные ломтиками, огурцы и помидоры, каперсы, лавровый лист, немного перца и все это залить подготовленным горячим бульоном, посолить и варить 10-15 минут. Перед подачей на стол в солянку можно положить вымытые маслины и мелко нарезанную зелень петрушки или укроп. Можно также добавить ломтики лимона, очищенные от кожицы. Свекольник. На 500 граммов свеклы 200 граммов картофеля, 2 свежих огурца, 2 вареные картофелины, 75 граммов зеленого лука, 50 граммов хрена, 1 чайная ложка сахара, уксус по вкусу. Свеклу очистить, нарезать маленькими кубиками, положить в кастрюлю, залить водой из расчета 2 стакана на порцию, добавить чайную ложку уксуса и поставить варить на 20-30 минут. Готовый свекольный отвар процедить и охладить. Свеклу положить в кастрюлю, добавить вареный картофель и огурцы, нарезанные кубиками, и мелко нарезанный зеленый лук. В кастрюлю с супом положить тертый хрен, соль, сахар и горчицу. Залить свекольным отваром и размешать. Свекольник посыпать нарезанной зеленью петрушки или укропа.